предыдущей передаче мы рассказывали о том, как древние гностики представляли себе искупление. Акт искупления мыслился ими как такой духовный подвиг человека, когда он как бы проигрывает на самом себе драму, произошедшую со всем космосом и со всем человечеством. Драму, смысл которой очень прост. Космос был сотворен, хотя и силой духовной, но не ведавшей своего духовного источника. Человек был сотворен и наделен не только телом и психикой, но и душой. Однако и он не ведал, точнее, его душа не ведала своего духовного источника. Таким образом, человек, как и космос, самим актом божественного творения был погружен, включен в страшную двойственность. Чистый дух мира света Плеромы вошел во тьму материи, душа человека в тело и психику, которые вечно хотят и страдают. Вневременность абсолютного бытия в историческое время. И все это обречено на вечную цикличность рождения, страдания, гибели, разрушения и искупления. Но искупление, как таковое, не предопределено актом творения. Оно существует лишь как возможность выбора между духом и материей, тьмой и светом, желанием и отречением, знанием и неведением. Тогда-то и появляется Искупитель, в задачу жизни которого входит порожденное его внутренним импульсом абсолютной свободы остановка истории, остановка времени. Ведь как только Искупитель остановит время в себе, в этот самый момент весь космос со всеми людьми будет вновь, как в начале мира, предоставлен выбору между смертью и жизнью, рабством исторической и проигрывающейся в каждом отдельном человеке цикличности и свободой вневременного бытия. Но на этом и кончается роль Искупителя как восходящего человека, ибо, чтобы выйти и вывести других из истории, ему самому надо быть вневременным. И тогда начинается нечто совсем другое. На него находит вневременность. Мир света, Плерома, ниспосылает на него эон. И с этого момента он, хотя и живет среди людей в данном месте и определенном времени, но это лишь иллюзия, лишь то, что кажется зрителям, сидящим в зале и не понимающим ни того, что на сцене нет времени, ни того, что то, что происходит на сцене, на самом деле происходит с ними самими, и что в этот самый момент они как бы тоже исключены из времени. Здесь вспоминается один эпизод, произошедший в конце прошлого века с известным индийским мистиком Вивекананда. И однажды он присутствовал на одном международном конгрессе, и его предупредили, что регламент выступления 5 минут или что-то в этом роде, и что потом он будет автоматически прерван председателем. Вивекананда говорил 2 часа или даже больше, а очнувшиеся слушатели наивно думали, что он их загипнотизировал, не понимая, что он в это время, так сказать, был вне времени и включил их в свою вневременность. И в этом смысле Искупитель не восходит из мира мрака к миру света, а нисходит божественной волей и силой из мира света в мир мрака, чтобы затем, погибнув и вытолкнув этот мир из истории, вновь вознестись к извечному неведомому Богу. Высшее духовное знание, гнозис, понималось гностиками как связанное с женским духовным началом мудрости Софии. Это знание, идущее от природы чистого света, они считали тайным, эзотерическим. И овладение им требовало от человека предварительного овладения сложнейшей религиозно-философской символикой и ритуалистикой. пользуясь ритуалом и символизмом, гностик мог на себе воспроизвести все космические процессы от сотворения до искупления и гибели и так обрести особый мистический опыт уподобления. Гностики делили всех людей на три группы. Те, в ком преобладает животная телесная сила, те, в ком преобладает психическая, то есть также отчасти свойственная и животным, сила, и те, в ком преобладает чисто духовная, так сказать, пневматическая сила. Первые достигали искупления аскезой, вторые – молитвой, третьей же высшей мудростью гнозиса. Однако во всех трех случаях, как и в описываемом выше искуплении искупителя, искупление не может быть достигнуто без нисхождения на человека вневременного эона. Таким образом, сила, воля, вера и мудрость самого человека действительно лишь пока речь идет о сотворенном мире, в котором этот человек живет. Всякий же шаг в сторону несотворенного мира, в сторону нетварного чистого света плеромы, возможен только при ответе, так сказать, оттуда. В гностической философии очень важен один момент, отличающий ее, пожалуй, от всех иных религиозных философий мира. Строго говоря, она была единственным дошедшим до нас учением, где сотворение мира и человека оценивается недвусмысленно отрицательно. Даже бог-творец Демиург и его ангелы считались благими лишь относительно темных дьявольских сил. Относительно же неведомого скрытого бога и плеромы они, безусловно, полагались отрицательными. И хотя гностическая магия и символика использовалась для управления силами сотворенного мира, но, собственно, мудрость считалась происходящей из мира света, из плеромы и стремящейся туда вернуться. Гностицизм оказал огромное влияние не только на раннехристианскую теологию, хоть он в ней и полагался ересью, но и на все древнейшее христианство. Особенно это влияние сказалось на таком замечательнейшем тексте, как Евангелие от Фомы. Несомненно, также связь гностицизма со средневековой еврейской философией и с рядом течений мусульманской философской мысли, в особенности с философией исмаилитов. Я не говорю уже о масонстве, которое философски почти целиком исходит из гностицизма. Открытия последних десятилетий, гностические книгохранилища в Египте и некоторые весьма близкие гностическим кумранские тексты показывают феноменальное значение, которое ранний гностицизм имел для всей религиозно-философской мысли как Запада, так и Востока.